Глава третья. «И что?» – усмехнулся Серебряный, хватая меня за рукав мундира. «Думаешь, надел какую-то перчатку и все в домике?» Фраза про домик отозвалась приступом ностальгии, но пока было не до этого. «Еще чуть-чуть, и Горлух переступит черту, и придется использовать силу. У меня же ссориться с могущественными организациями в планах не было. Для начала хватит одних гильдейских». «Это десница», — пришел мне на помощь Демид Иванович. «Или вы хотите забрать ближника князя?» «Горлух, отпусти его!» — тут же отреагировал первый. «Горлух!» «Да какая разница?» — проворчал Серебряный, отпуская мой рукав. «Все равно с нами поедет». «Только по приглашению», — прищурился Классный. «Или мне процитировать уложение нашего княжества?» «Нет нужды», — скривился первый Серебряный, чего имени мы так и не услышали. «Мы знаем законы». Он уставился на меня тяжелым взглядом и чуть ли не с выражением проговорил. «Михаил Иванов, глава Ордена Серебряных, магистр Ванко, в лице старшего дознавателя Аллония», он коротко кивнул, давая понять, что он и есть старший дознаватель, «приглашает вас на беседу». Дружескую, невесело пошутил я, пытаясь таким образом потянуть время. «Как пойдет», — одними губами улыбнулся Аллоний, а замерший около меня Горлух недобро усмехнулся. «К форточникам у нас особый подход. Чаем-то хоть напоите», — я нес какую-то чушь, параллельно считывая эмоции присутствующих в классе разумных. «И не только», — мрачно пообещал Аллоний. Пацанов в расчет не брал, хоть в правой части класса и ощущался дикий микс из неприкрытого злорадства и чуть ли не животного страха. Моей целью были взрослые. От Горлуха несло какой-то озлобленностью, усталостью и недовольством, от Аллония чувством превосходства и легкой скукой. Демид Иванович так и фонтанировал тревогой и беспокойством. Ну а от Ольги шло ярко выраженное недовольство. Будто что-то пошло не так, как она хотела. Будто она хотела, чтобы Серебряные забрали Толстого. Ей-богу, у нее совершенно точно какие-то счеты к семье Ивана. И стоило мне подумать про Толстого, как в голову тут же пришло решение, навеянное официальным вызовом его пятерки. Я вежливо улыбнулся и произнес: «Тогда жду от вас официального приглашения, заверенного печатью магистра Ванко». Аллоний скрипнул зубами, а Демид Иванович с облегчением выдохнул. «Горлух, идем», — бросил Серебряный и, развернувшись на каблуках, направился к выходу. Его помощник бросил на меня многообещающий взгляд и потопал за старшим дознавателем. «Я вас провожу». Магиня шагнула было следом за Серебряными. Наш классный, видимо, тоже что-то почувствовал. «Ольга Ивановна». Голосом Демида Ивановича можно было заморозить полпустыни. «А вас я попрошу остаться». «У меня свои дела», — Ольга бросила на классного убийственный взгляд, но Демид Иванович и не подумал смутиться. «Я настаиваю». Магиня с сожалением посмотрела вслед покинувшим класс Серебряным и повернулась к классному. «Я вас внимательно слушаю, Демид Иванович». «Уважаемые», — на этих словах Демид Иванович едва заметно скривился, — «представители Ордена Серебряных должны были прибыть после обеда». «Увы», — с плохо скрываемым сарказмом ответила Магиня, — «они мне не докладывают». «Учебный процесс невместно прерывать даже князю, вы знаете это не хуже меня». «Что могла сделать слабая женщина против этих страшных громил?» С притворным сожалением вздохнула Магиня. «Как минимум, не показывать им путь к аудитории», парировал классный, не спуская с Ольги пронзительного взгляда. «Думаю, Демид Иванович», — Ольга вздернула носик, «не очень-то этично отчитывать меня на глазах наших учеников». «Думаю, Ольга Ивановна», — жестко ответил классный, «не очень-то этично сводить личные счеты с подростками». «Да как вы смеете?» – вспыхнула Магиня и выбежала из аудитории. Демид Иванович невидяще посмотрел ей вслед и тяжело вздохнул. «Прошу прощения, судари», – он перевел взгляд на нас и отдернул свой сюртук. «Неудобно вышло». Мы молча смотрели на него, до конца не понимая, что происходит. И классный, видимо, поняв, что без объяснений не обойтись, в какой уже раз вздохнул. «Орден демонологов, представителей которого вы только что видели, занимается поиском и содержанием одаренных с проклятой аурой. Каждое образовательное учреждение обязано дважды в месяц посылать отчет по подозрительным ученикам». Он медленно прошелся по классу и остановился у окна. «Серебряным дана почти безграничная власть, и это оправдано. Если десница после снятия перчатки умирает от образовавшейся внутри пустоты, то одержимые живут с этой пустотой и постоянно ее подпитывают». Он уставился в окно, то ли наблюдая за покидающими гимназию демонологами, то ли чтобы не смотреть на нас. «Убийства, войны, катаклизмы. Одержимые очень опасны на поздних этапах, и в нашем классе их двое. А вот здесь бы я поспорил. Сегодня вторник, и на следующем уроке мы должны были пройти калибровку у Стеллы. И именно поэтому я целый урок толдычил вам про стратегию развития и комбинацию навыков». Он оторвался от окна и посмотрел на нас мрачным взглядом. «Они должны были приехать позже, но...» «Но что-то пошло не так», — задумчиво произнес я. «Демид Иванович, не заморачивайтесь. Вашей вины тут нет и быть не может. Мы же видим, что вы о нас заботитесь и очень это ценим». «Даже против серебряных пошли», — угрюмо добавил Толстой. «Смелый поступок, но...» «Глупый?» — усмехнулся классный. «Возможно». Он испытывающе посмотрел на нас и кивнул сам себе, принимая какое-то решение. «Класс, мы идем к Стелле, и у меня настоятельная просьба. Если у вас нет индивидуального плана развития, то согласуйте со мной ваш выбор. Это поможет уберечь от необдуманных действий и приблизиться к идеальной сборке». «Ну, к Стелле так к Стелле. Насколько я понял, он изначально и хотел отвезти нас к ней как можно быстрее. Но Ольга попросила подождать до обеда. Надо присмотреться к ней повнимательней». «Стройся в колонну по два и за мной», — приказал классный и поспешно направился к выходу из класса. И судя по тревожности, которую он изучал, проблема с серебряными далеко не решена. «Демид Иванович!» — я, наплевав на правила приличия, окликнул его уже почти у входа. «Эти демонологи, они вернутся с новой бумагой?» «Именно», — скривился классный. «Вы, Михаил, лишь выгадали себе несколько часов». «Даже если они нормальные?» — прогудел Мирон, вставая ко мне в пару. «Ну, в смысле, неодержимые». «Вы еще слишком маленькие, чтобы понять». Демид Иванович с сомнением посмотрел на гимназистов, строящихся в колонну по два. «Но некоторые организации слишком... фанатично следуют букве закона. И самое главное для них не истина, а инструкция и план». Судя по эмоциональному отклику, никто из класса не понял, при чем здесь план. Я же понимающе кивнул. Школьный учитель литературы постоянно рассказывал нам что-то интересное. Про государство, про систему, про политику и ее связь с наукой, культурой, искусством и историей. Иногда он в шутку говорил нам не верить науке и истории, поскольку их пишут победители. И призывал искать ответы на свои вопросы в книгах. Книги, по его словам, как и музыка с живописью, были зеркалом эпохи. И именно они отражали настоящее настроение народов. Его любимый пример был про плановую систему в одной из современных стран. Там от полиции требовали определенного числа раскрытых преступлений. К примеру, 10 за неделю. Причем из-за бюрократических несостыковок кража мороженки из магазина и убийство человека на бумаге отображалась одинаковой палочкой. На бумаге все было гладко, преступления успешно расследовались, эффективность органов росла семимильными шагами, но по факту ситуация с каждым днем усугублялась. Из головного управления каждый квартал присылали повышенные требования, и приходилось экономить время на сложных делах. Попробуй найди убийцу, к примеру, старушки-проценщицы. И заниматься, и даже самостоятельно фабриковать легкие дела, эдакие галочки-палочки. А убийства вешались, к примеру, на бездомных. В общем, теперь я прекрасно понимал, что произошло. Дознавателям ордена плевать, одержимый ты или нет. Его задача — выполнить план. А значит, сегодня в гости к магистру Ванку уеду или я, или Толстой. Без вариантов. И плевать им, одержимые мы или нет. Главное — выполнить план. И если Ваня там точно пропадет, он по характеру солдат и воин, который не видит обходных путей, то у меня есть шанс сразиться с серебряными их же оружием, буквой закона. А для этого мне необходимо изучить этот самый закон. «Мирон, я быстро», — бросил я пыхтящему рядом кузнецу и ускорил шаг. «Куда прешь?» — процедил Пылаев, когда я почти поравнялся с головой колонны. «Знай свое место». «Утомил, рыжий», — бросил я в ответ и, не сдержавшись, добавил: «Дебила кусок». «Ну серьезно, неужели он не понимает, что все его детские обидки по сравнению с интересом демонологов — это не стоящее внимания ерунда?» «Я меняю время», — вспыхнул Аден, попытавшись толкнуть меня плечом. «Перед обедом в зале тяжелые рапиры». Я молча кивнул и, выкинув Пылаева из головы, догнал нашего классного и задал вопрос, от которого, возможно, зависит моя жизнь. «Демид Иванович, а у нас в библиотеке есть какой-нибудь свод правил серебряных или что-то в этом роде?» «Думаешь, потянуть время?» — тут же смекнул классный. «Хорошая мысль, но секретариат и так делает все возможное и невозможное». «И все же», — нахмурился я. «Тебе нужен полный кодекс демонологов», — немного подумав, ответил классный. «Возможно, Святозар Иванович сможет что-нибудь подсказать. О, и еще «Три княжества» — отличная книга. Там разбираются все организации, существующие на территории княжества». «Спасибо, Демид Иванович», — кивнул я, вспоминая, что книгу «Три княжества» я так и не вернул в библиотеку. «А ты это куда?» — удивился классный, видя, что я замедляю ход. «Первым пойдешь». За день довольно заворчали Громов с Пылаевым, но мне было плевать. Все-таки наш классный — отличный мужик, понимающий. «Помощь с выбором нужна?» — Демид Иванович и ухом не повел на возмущенный ропот дворян. «Нет», — я покачал головой, любуясь показавшейся перед нами колоннадой. «У меня есть понимание, куда двигаться». Ну, классный с тревогой покосился на виднеющееся за деревьями здание главного корпуса. «Тогда удачи тебе». И я, кивнув в ответ, поспешно направился к Стелле. Подошел и уже привычно прижался к ней лбом. «Воин, 4, изначально 5, плюс 1. Внимание, распределите полученный ранг, 1. Инженер, 2, изначально 4, плюс 1. Маг, 3, изначально 5, плюс 1». Ха, я, наверное, зажрался, но мне казалось, что за отражение волны дадут минимум 2 повышения ранга. Я сморгнул накопившиеся уведомления, успев прочитать последнее. «Внимание, вы отразили пустынную волну. Плюс 10% к сражению и выносливостью в пустыне. Внимание, воинский ранг повышен. Выберите пассивную способность. Аура лидерства 2 ранга. Скрыто-скрыто, заблокировано. Раскрыть описание. Стальное тело 3 ранга. Раскрыть описание. Сила рода 2 колено. Раскрыть описание». С аурой понятно. Наверняка для нового уровня необходимо выполнить какие-нибудь скрытые условия. Остается стальное тело или сила рода. Может быть, у меня и паранойя, но, судя по рассказам Толстого, серебряные настоящие садисты. А значит, стальное тело может заметно облегчить мне жизнь. С другой стороны, 2 колено силы рода тоже необходимо брать. В первом случае я получу тактическое преимущество, во втором — стратегическое. И что делать? Я нервно побарабанил по Стелле, решая непростую задачку. Вообще, если бы Стелла предложила мне какой-нибудь навык скрыта, я бы, не задумываясь, согласился. Как-то не хочется демонстрировать всем свои ранги. Хотя классный же говорил, что после калибровки все данные ложатся на стол директору. Да и сам он, судя по нашему первому визиту к Стелле, имеет доступ к нашим характеристикам. А была не была. Я сфокусировал взгляд на силе рода и мысленно подтвердил свой выбор. Сначала ничего не происходило, кроме внезапно накатившей слабости, но затем в спину подул прохладный ветерок. Причем не знаю даже, как объяснить, но это дуновение было не совсем обычным. Словно сама смерть коснулась моего затылка, заставив волосы встать дыбом. К горлу тут же подкатил тошнотворный комок, и стало чертовски страшно. Холод, казалось, медленно обвивает мое горло, парализуя тело, лишая возможности дышать. И когда я уже был готов с головой рухнуть в пучину ужаса, завизжав, как девчонка, моего левого плеча коснулась чья-то теплая ладонь. «Не боись, Мишка», — прошелестел негромкий голос дедушки. «Я с тобой». «Мы с тобой», — поправил его второй дед, кладя свою сухую жилистую ладонь на правое плечо. «А коргу эту костлявую и вправду не бойся». Однажды в детстве я высунулся с балкона, чтобы спасти выбравшегося на карниз котенка. Сейчас я понимаю, что котенку было невдомек, что я его спасаю, и он отлично чувствовал себя на том карнизе. Но тогда я сильно испугался, что он упадет и разобьется. Рванувшись вперед, я уцепился рукой за подоконник и перевесился за окошко. Тогда четвертый этаж показался мне какой-то дикой высотой. Тело само собой обмякло, руки стали какими-то ватными, и меня потянуло вниз. Прямо на ухоженный газон с цветочками. Перед глазами мелькнула вся жизнь. Недочитанная книжка, неисправленная двойка по-русскому, убитое горем лицо мамы. А потом я полетел вниз. Говорят, что самоубийцы умирают еще в воздухе, сердце останавливается от страха. Так вот, я проверил это на себе. Пока я медленно, словно в фильме с эффектом слоумо, переваливался наружу, сердце прыгнуло куда-то в пятки, да там и застыло. Дохнуло ледяным холодом смерти, точь-в-точь, как сейчас, и я обреченно полетел вниз. Уж не знаю, как папа понял, что происходит, увидел из комнаты или подсказало отцовское сердце, но он успел почти в самый последний момент. Причем схватил меня не за ногу, а за пояс штанов. Моему испуганному мозгу показалось, что я уже лечу вниз, в то время как я еще только переваливался вперед. Так вот, тот момент, когда отец выдернул меня с балкона, навсегда отложился в памяти, как жаркая спасительная волна, прогнавшая холод. Правда, потом эти воспоминания закрепила еще и горящая от ремня попа, но тем не менее. И сейчас, услышав голоса своих дедушек, я испытал те же самые чувства. Ступор, жар, дичайшее облегчение от осознания того, что свидание со смертью откладывается. «Пасеку открой», — шепнул мне деда Юра, превращаясь в белесую дымку тумана. «И в лес сходи», — наказал мне дед Серафим, растворяясь следом за дедом Юрой. Я еще какое-то время бездумно пялился на Стеллу, переваривая только что произошедшую ситуацию. Откуда появился этот холод? Что за иррациональный страх смерти? Что, черт возьми, только что произошло? «Надо бы поменьше чертыхаться», — промелькнула суеверная мысль, и я, вместо того, чтобы ее отбросить, согласно кивнул сам себе. И все же, что это было? Я интуитивно зашел в свои характеристики и пробежался по ним взглядом. Воин — 5, изначально 6, плюс 1. Инженер — 2, изначально 4, плюс 1. Маг — 3, изначально 5, плюс 1. Пассивная родовая способность. Сила рода, чутье воина, рандеву. Пассивные умения. Предприниматель второго ранга. Плюс 20% к рукопашному бою. Плюс 15% к управлению коллективом. Плюс 40% к финансовой грамотности, улучшение ауры лидерства. Знание бухгалтерии. Логистика малой компании. Стальное тело второго ранга. Плюс 10% к механике. Плюс 10% к дистанционному контролю. Плюс 20% к укреплению костей. Плюс 5% к сопротивлению дистанционному контролю. Использование мех-доспехов. Доступ к сети без касания Стеллы, внутренние резервы. Заглянувший за кромку. Минус 5% к незаметности. Плюс 10% к успешному проколу мироздания. Чутье воина, вас сложнее убить. Вы чувствуете направленное на вас внимание и надвигающуюся угрозу. Стрелок первого ранга. Вы умеете обращаться со всем стрелковым оружием вашего ранга. Дознаватель, самоучка. Плюс 20% к эффективности допроса. при использовании физических мер воздействия. Победитель золотого меча. Возможность пользоваться оружием ближнего боя любого ранга. Рандеву. 1% шанс встретиться с родом. Воин пустыни. Плюс 10% к сражению и выносливости в пустыне. Активная родовая способность «Сила рода», второе колено. Активные умения. Аура лидерства первого ранга. Хочешь дойти до цели, иди вместе с соратниками. Соратники получают прибавку, плюс 3 к каждой стезе и не более 5, изначально 6, к воинской стезе. Лидерство плюс 1. 15% шанс вдохновить соратников на свершение. Текущее значение преданности 2. Значение преданности 2 из 2. Текущая духовная связь. Оут Шевченко, Роман Дубровский. Плюс 1 к каждой стезе – это совершенно точно заслуга перчатки. Принимать присягу я, естественно, не собираюсь, но получить временный бонус и защиту от чертовых фанатиков сам Бог велел. Так, идем дальше. Если я правильно понял, мои предпринимательские потуги не остались безуспешными, и ранг предпринимательства значительно подрос. В качестве бонуса я получил плюс 20% финансовой грамотности, знания бухгалтерии и логистику малого предприятия. Что же, все это пригодится мне, когда я займусь развитием пожалованного мне надела. Да и про заставу забывать не стоит. Также среди пассивных навыков появился дознаватель-самоучка и победитель золотого меча. И если дознаватель гордости не вызывал, пытать человека много ума не надо, то ли дело разговорить его, определив слабые места, то победитель золотого меча заставил меня раскрыть от удивления рот. Возможность использовать оружие ближнего боя любого ранга? Серьезно? Стоп. А может, это лазейка для дворян? Ха, теперь понятно, чего Пылаев с Громовым так бесится. По идее, после тренировок с Риф, я бы и так разделал его на дуэли, как котенка. Но с владением любым оружием ближнего боя у Адена нет шансов. Я тряхнул головой, выбрасывая ненужные сейчас мысли о предстоящей дуэли, и сосредоточился на последнем пункте. Сила рода, второе колено, чутье воина и рандеву. Вот это вот рандеву. Если вспомнить ледяное дыхание смерти на шее, то правильно ли я понимаю, что 1% шанс встретиться с родом – это шанс умереть? Если да, то надо будет думать, очень много думать, но чуть позже. Я оторвался от Стеллы и под внимательным взглядом Классного медленно направился в библиотеку. Как бы мне сейчас не хотелось зарыться в изучение полученных способностей, встречу с Серебряными никто не отменял.